«Назвать вам его имя для доктора Острова?» «Ну, секунд на 10 трубка замолчала. Вы узнали его, прибегнув к хитрости?» «Да, как я и сказал». «Тогда мне кажется, что не...» Снова воцарилось молчание, правда, не столь продолжительное. «Я сомневаюсь, что Ирвин захочет узнать это. Он никогда не прибегает к подобным методам. Могу я спросить его, а потом перезвонить вам?» «Разумеется». «Вы не намерены? Вас не интересует это убийство в профессиональном смысле?» «Только как наблюдателя. Я к нему не причастен и вмешиваться не собираюсь». Волмер поблагодарил Вульфа за услугу, без особого, впрочем, пыла, и они распрощались. Вульф кинул взгляд на стенные часы, было 10:55, и потянулся к очередной книге. «Командование принимает Грант» Брюса Каттона. Я вышел из кабинета и поднялся по ступенькам в свою комнату, чтобы успеть на телетрансляцию последних иннингов бейсбольного матча со стадиона Шеа. Глава 3. Обычно мы храним «Таймс» и «Газет» в течение 3 недель после выхода, порой дольше, и даже будь наш банковский счет на рекордно высоком уровне, я бы все равно порылся в отчетах про убийство Одела из одного лишь любопытства, ведь мы теперь лично познакомились с одним из действующих лиц. Однако нам срочно требовалась работа. За последние 5 месяцев с начала 1969 года мы расследовали всего 6 дел, причем лишь в одном случае гонорар составил число с 5 нулями. Нам удалось вытащить одного бедолагу из совершенно жуткой передряги, в которую тот угодил исключительно по собственной глупости. Словом, банковский счет отощал, как медведь после спячки. И чтобы справиться с расходами на содержание нашего старого особняка, включая еженедельную выплату жалования Теодору, Фрицу и мне, Вульфу пришлось бы к середине июля расстаться с кое-какими ценными бумагами, что было крайне нежелательно. Вот почему, когда я спустился в цоколь, где хранились старые газеты, движило мною не одно лишь праздное любопытство. Убийство случилось 2 недели назад, но все подробности были с достаточной ясностью освещены уже в самых первых газетных сообщениях и с тех пор существенно не менялись. Во вторник, 20 мая, в 3:17 дня, некий Питер Д. Одел вошел в комнату на 6-м этаже здания КВС на Западной 54-й улице, выдвинул нижний ящик письменного стола и мгновенно погиб. Бомба, которая разнесла его в клочья, была настолько мощной, что не только подбросила металлический стол в потолок, но и разрушила 2 стены. Компания КВС, континентальные вещательные сети, занимала целое здание, а Питер Д. Одел занимал в ней пост вице-президента и отвечал за развитие. Комната и стол были не его, комнату занимал другой вице-президент, Эймори Браунинг, отвечавший за планирование. Вот в 2 словах, что случилось, но в дополнение к главному вопросу, кто подложил бомбу, оставалось еще много неясностей. В том, что один вице-президент зашел в комнату другого, ничего необычного не было, но вот зачем понадобилось Оделу выдвигать этот ящик? Тот самый ящик. Многие в КВС знали, вот почему это и просочилось в «Таймс» и газет, что ящик не открывал никто, кроме самого Браунинга, который хранил в нем бутылку или бутылки бурбона «Ten Mile Creek»,